Глава 13. Йонгферштинг. Даже ночью улица, что растянулась вдоль южного берега прекрасного озера, жила насыщенной жизнью. Те, кто не хотел спать, приезжали прокатиться по роскошной набережной и выпить бокал шампанского в парочке еще открытых дорогих ресторанов. Экипажу даже пришлось немного постоять в небольшой пробке, прежде чем он добрался до дворца, в котором жила герцогиня. Конечно, вносить труп через парадный вход Дойл не собирался. Хоть и была на дворе уже ночь, поэтому приказал кучеру завернуть кованым воротам, что вели к черному входу во дворец. Честно говоря, во дворец не так просто было попасть. Фасад с большими окнами, красивая, очень крепкая дверь, остальные подходы ко зданию были за высокими кованными решетками с пиками. А как иначе? По сути, это главная резиденция Intelligence Service в Гамбурге, и заодно здесь проживала глава всего германского направления службы. «Это я, Дойл!» — кричал он, видя, как приоткрылась дверь служебного входа. «Выходите и открывайте ворота, бездельники!» Ему пришлось ждать, так как никто ночью не откроет ворота без ведома дворецкого. Только когда появился старик Джеймс, перед ними распахнули ворота и позволили въехать на внутренний хозяйственный дворик. «Джеймс, забери труп. Леди Рэндольф приказала привести его сюда и не тянуть с этим», — распорядился Дойл. «Отнести его доктору Мюррею?» — уточнил дворецкий, глядя, как два лакея достают тело из повозки. «Понятия не имею. Хоть в спальню герцогини отволоки», — отвечал Джон, расплачиваясь с кучером. «Мне приказано было только доставить его сюда. А тут уж вы сами решайте». Надо признаться, он почувствовал некоторое облегчение после того, как выполнил это неприятное задание. Лакеям пришлось приложить некоторые усилия, когда они несли небольшое тело по лестнице вверх. «Труп совсем свежий», — заметил дворецкий и проводил ношу до самых дверей вивисекторской залы, а там постучался в дверь и громко произнес: «Доктор Мюррей!» Подождал и постучал еще раз. «Доктор Мюррей!» И только после этого дверь чуть приоткрылась, и из-за нее выглянула лысая голова смуглого человека. Это был не доктор, а его первый помощник Сунак. «Чего тебе?» — весьма грубо поинтересовался он. «Дойл привез тело?» — отвечал ему Джеймс со всей своей профессиональной почтительностью и добавил со скрытой надеждой. «Полагаю, что это для доктора». Он и вправду надеялся, что это тело предназначается именно для анатомических и медицинских целей. Это дворецкому нравилось больше, чем если бы тело привезли Освальду, повару герцогини. Впрочем, для кухни этот экземпляр, завернутый в отвратительно грязную простыню, был великоват, а значит, не слишком изыскан. К тому же для кухни еду во дворец доставляли всегда живой, и людей дворецкого для переноски еды никогда не использовали. Этим всегда занимались подручные шеф-повара. Так что Джеймс был прав, когда приказал тащить тело на второй этаж в левое крыло дворца. И в подтверждение его правоты безволосый Сунак, раскрыв пошире двери, произнес: «Да, затаскивайте его сюда». И пока лакеи втаскивали тело, помощник доктора с удивительным безразличием взял и столкнул с одного из столов лежащее на нем существо. Весьма бесцеремонно скинул его на пол, несмотря на то, что оно было живо, и у него была вскрыта брюшная полость. «Коки, рыжий!» — заорал Сунак и указал на лежащее на полу существо. «Уберите это на дальние столы к стене, я потом им займусь». И, видя, как два небольших и проворных человека кинулись исполнять его распоряжение, он стал приказывать лакеям, указывая на освободившийся стол. «Сюда! Кладите сюда!» Когда тело было водружено туда, куда было велено, он приказал лакеям: «Все, убирайтесь!» Труп был на столе. Помощники уволокли подвывающее существо с распоротым брюхом на столы к стене, а сам Сунак, подтянув к себе поближе столик со страшными медицинскими инструментами, взял скальпель и быстро, одним движением, взрезал простыню. «Ну, что у нас тут?» Вивисектор расплылся в улыбке. То, что он увидал, ему понравилось. Он силой содрал и вырвал из-под девичьего тела остатки мерзкой простыни, небрежно кинув их на пол, и замер на пару секунд, разглядывая идеально сложенное тело молодой, сильной женщины, которая к тому же имела бумажно-белый цвет, как раз под его вкус. Он все еще держал в руке скальпель, но знал, что этот инструмент ему не понадобится. «Коки, расширитель для глаз!» — крикнул Сунак и положил скальпель обратно на столик с инструментами. Он растянул пальцами веки умершей и взглянул на ее зрачок. «Совсем недавно умерла. Глаз совсем как живой». Он вытащил из кармана своего грязного халата лупу и, сфокусировав стекло и свое зрение, заглянул в глаз трупа. «Отличный экземпляр!» «Куки, бесполезный идиот, ты меня слышишь? Расширитель для глаз! И ложку для изъятия глазного яблока захвати! Быстро тащи сюда!» Сунак стал осматривать второй глаз у трупа и вдруг понял, что его интересуют совсем не глаза. Куки уже приволок нужные для удаления глаз инструменты и неаккуратно, с металлическим стуком, кинул их на передвижной столик. «Ты болван, Куки! Убирайся отсюда!» Но кривоногий человечек с нечеловечески длинными руками и большими оттопыренными ушами не ушел, а заговорил в ответ. Правда, заговорил плохо. Видно было, что речевой аппарат у него не самый развитый. «Не тебе, доктора, хотел сам брать. Не тебе брать. Сам брать хотел. Он...» «Заткнись, Куки. Я тебя опять переделаю. Будешь уборщиком, недоумок», — отвечал ему Сунак. Но отвечал вяло, без энтузиазма. Ведь доктор Мюррей вправду сам хотел удалить у трупа глаза. Сам. Ведь эти глаза он собирался поставить самой миледи, а так как Куки еще не ушел, а стоял и таращился на него, первый помощник доктора Мюррея повернулся к нему и заорал немного истерично. «Пшел вон! Вон отсюда! Вон!» И лишь тогда Куки убрался от стола с трупом, а Сунак успокоился и, уже не обращая внимания ни на крики живых существ в клетках, ни на стоны подопытных, с удовольствием положил свою смуглую руку мертвой девушке на грудь. О, через его умелые пальцы прошло много всяких частей человеческих тел, но эта грудь молодой мертвой женщины была удивительно приятна на ощупь. И она не была холодной, как у давно умерших. Видно, девку прикончили совсем недавно. А значит, в этой приятной взгляду тушки есть еще свежие органы, которые могут пригодиться. А еще... Помощник доктора Мюррея даже оскалился. Этим белым тельцем можно еще немного попользоваться в своих, так сказать, интересах. Сунак уже стал размекать от предчувствия и, не стесняясь, а кого ему тут стесняться, провел рукой по трупу, опустив ее к низу живота до таких манящих темных волосков. Ох, как это было приятно, как возбуждающе. Даже кровь прилила к его смуглому лицу от удовольствия. И хорошо, что доктор уже ушел отдыхать, иначе уже вытаскивал бы из трупа глаза, а так он пользуется еще не обезображенным трупом. А глаза? Глаза он изымет потом. Или даже позовет доктора, пусть сам изымает. Сунак засунул пальцы в трупу в промежность и остолбенел. Слишком горячее. Тело было слишком горячим, чтобы быть мертвым. И тут первый помощник доктора Мюррея, не отрывавший взгляда от такого прекрасного и манящего лобка молодой женщины и державший свои пальцы между ее ног, вдруг услышал, как совсем рядом, на столике с инструментами, что-то тихонько звякнуло. Он удивился и, все еще пытаясь угадать, почему труп такой горячий, перевел взгляд мертвой девушки на лицо и остолбенел, так как глаза трупа были открыты и, что самое неприятное, смотрели на него с весьма отчетливой неприязнью. Ох. Если бы ему привезли живую особь, он бы нашел способ ее обездвижить. Сунак постоянно работал с живым материалом. Он уж точно знал толк в ремнях и зажимах, но на этот раз первый помощник доктора Мюррея полагал, что работает с трупом. Зачем же его закреплять? Он никуда не убежит. И скальпели со стола для инструментов брать не будет. Да... И только тут Сунак понял, что буквально за пару секунд до этого звякнуло где-то рядом. Но все, что он успел сделать, так это еще раз перевести взгляд на сжатый кулак трупа, в котором блеснул прекрасно отточенный ланцет из отличной шеффилдской стали. Сунак был существом скорее умным, чем сильным. Но даже ему хватило прыти, чтобы как-то заслониться от медленного удара. Он просто поднял и выставил локоть, и ланцет не достиг своей цели. Но помощник доктора не знал, что опытные в боевых искусствах люди почти никогда не наносят единичные удары, а посему пропустил следующий удар. Этот выпад пришелся ему в ребра, как раз под поднятую руку, почти под мышку. Удар был медленный, но лезвие легко вошло в ребра на полпальца. Это оказалось больно. Сунак, который давным-давно не испытывал подобных ощущений, вскрикнул. Он уже и позабыл, как это неприятно, и немного оцепенел от того, что почувствовал, и поэтому пропустил следующий удар, который был все еще вялый, все еще медленный, но тем не менее достиг своей цели. Ланцет ударил его в шею, рассек и кожу, и мышцы, и царапнул по позвонку. «О-о-о!» Первый помощник доктора Мюррея разрезал множество людей и множество зверей, как правило, без обезболивающих веществ. Иногда он даже смеялся над уморительными криками и гримасами тех, кого оперировал. Но ему очень не понравилось, что кто-то вот так бесцеремонно режет его. Сунак схватился за разрезанную шею, заорал. На сей раз не вскрикнул, а заорал по-настоящему и бросился прочь от стола с ожившим трупом. Но так как он поддался тяжелейшему приступу паники, то бестолково налетел на передвижной столик с инструментами и, опрокинув его на пол, упал сверху, заливая все своей кровью. Металлические грохоты, звон инструментов, рассыпающихся по кафелю, да еще и истошный крик перепуганного Сунака сразу взорвали относительную тишину зала вивекции. Куки, занимавшийся своими делами, заскочил на операционный стол, чтобы увидеть, что происходит, и увидел, как со стола, где только недавно был помощник доктора, поднялся, сел и застыл труп мертвой девки, привезенной только что. И что не понравилось Куки больше всего, так это то, что рука трупа была окровавлена, а тяжелый взгляд упирался в него. От такого неприятного взгляда Куки малость перепугался, стал прыгать на столе и при этом истошно визжать. От его визга застонали и завыли все звери и существа, что сидели в клетках вдоль стен и лежали на разделочных столах. И вот только тут к девушке по-настоящему вернулось сознание. Все, что было до этого, происходило по какому-то наитию, скорее рефлекторно, чем обдуманно. Годы тяжких тренировок заставили ее действовать не обдуманно, а спонтанно. Теперь же работа ее мозга почти наладилась, и она осматривалась вокруг и начинала с ужасом понимать, что находится как раз в том месте. Тела. Тела, тела вокруг, расчлененные трупы, разрезанные тела на столах, человеческие головы в банках с зеленоватой жидкостью, орущие животные в клетках, в основном обезьяны, вонь, потеки крови, испражнения на кафеле и грязных разделочных столах, полуживые полулюди и полузвери, и ор, оглушающий ор перепуганных животных. Дева сразу поняла, где она находится. Да-да. Это было как раз то самое место, куда она не хотела бы попасть ни при каких обстоятельствах. Она еще раз обвела взглядом это большое помещение. Да, это он, знаменитый вивисекторий англичан. Ей было очень тяжело, но она собралась с духом, сделала большой вдох и спустила ноги со стола. Спрыгнула на пол, сразу пошатнулась, но осталась стоять, ухватившись за край стола. Ор в зале стоял дикий. И главным заводилой в этом хоре являлся Куки. Он продолжал истошно верещать, чтобы привлечь внимание стражей. Вот только такие концерты в вивисектории не были редкостью, так что охрана не спешила в залу. Обычное дело — поорот и успокоиться. Зоя увидела того типа, который лапал ее. Он полз по полу на карачках и держался за шею, и все его пальцы были в крови. Проклятый вивисектор! Надо было его добить! Но девушку едва заметно качнуло от навалившегося приступа головокружения. Она поморщилась и даже почувствовала рвотный спазм. Но вырвать ее не могло, ей просто было нечем. Еще секунда, и она снова взяла себя в руки и собралась. Ор, вонь, тела. Все понятно, но стражи нет, у нее в руке окровавленный медицинский нож. Так, не сдаваться, драться до конца, думать. Теперь она глазами ищет выходы из помещения. Двери большие, крепкие, и еще две маленьких в стенах напротив больших. Окна. Нет, кажется, окон тут нет. Стены для звукоизоляции обиты войлоком, оконные проемы заложены. Значит, Зоя хотела уже двинуться к двум небольшим дверям, но как раз в это мгновение в проеме одной из них появился страж. Это был человек-шифоньер, только на сей раз без сюртука и шляпы, штаны и манишка на мощной груди. Мерзкий Куки, указывая на девушку, завизжал еще громче. «Бери ее! Бери! Что встал? Хватай ее!» И здоровяк, наконец поняв, что ситуация нестандартная, увидал девушку и двинулся к ней, обходя столы. О нет! У нее не было никакого оружия, кроме медицинского ножа. У нее не было даже одежды, и все, что ей оставалось делать, — это бежать. Но и бежать она толком не могла. Дева была слаба от последствий сильнейшей интоксикации. Зоя едва могла переставлять ноги, но даже в таком состоянии она не собиралась сдаваться. И под визги и крики разных страшных зверей и существ двинулась к большим дверям. Нужно уходить, уходить, бежать. И она, видя для себя лишь один выход, с трудом, с видимым усилием сначала пошла и уже после трех шагов побежала к большим, главным дверям зала. Девушка еще на бегу оценила крепость дверей. Кроме плотного войлока для шумоизоляции, они были оббиты железными полосами, на дверях были мощные засовы, а из замочной скважины торчал большой ключ. Думать надо быстро, действовать уверенно. И еще не добравшись до двери, она уже знала, что будет делать. Главное, чтобы получилось. «Хватай! Хватай ее!» — заорал, выглядывая из-за стола, первый помощник доктора Мюррея. Он все еще зажимал шею окровавленной рукой. «Не отпускайте эту шлюху! Ловите ее! У нее глаза миледи! Не дайте ей выскочить! Миледи прикажет нас всех переработать!» Ей все еще было плохо, и действовать приходилось на силе воли, на преодолении. Тем не менее, подбегала дева к двери, уже почти приведя себя в боевое состояние. Она отперла засов, дернула на себя тяжеленную дверь, и та медленно приоткрылась. Зоя уже могла легко протиснуться в щель, но задержалась ровно на мгновение, чтобы вытащить из замочной скважины большой, черный от старости ключ. «Да ловите же ее! Или убейте!» завывал помощник доктора Мюррея, все еще обливаясь кровью. «Не дайте ей убежать! Убейте! Убейте! Только не в голову!» И тогда мощный, мускулистый страж, спешивший к девушке в своей грязной манишке и фальшивых манжетах, схватил с одного из столов здоровенный широкий тесак, больше похожий на орудие мясника, чем на инструмент хирурга, и через половину зала со всей силы швырнул его в Зою. Она уже протискивалась в образовавшийся между дверьми проход, и ей почти удалось выскочить. Но страшный метательный предмет все-таки догнал ее. Он ударил в дверь и отскочил девушке в бок. Тесак не причинил ей большого урона, казалось бы, лишь распорол кожу на правом боку со спины, даже не сломав ребер, но кровь брызнула из раны весьма обильно. Но она уже выскочила за дверь, и, слава богу, сразу нашла замочную скважину, и как только тяжелые двери сомкнулись, дева быстро провернула ключ. Готово.